Это была очень долгая война, продлившаяся не один человеческий век. В те времена никого не удивляло, что и отец, и сын, и внук родились в военную пору и в ней же погибли. 300 лет продолжался конфликт. Разумеется, он влиял на мышление людей. Когда война становится для них такой же постоянной и неизменной, как небо, горы, ветер и реки, они начинают строить свою жизнь вокруг нее. Диверсантов можно назвать крайним случаем такого мышления. Они – чистокровные вояки, специализирующиеся на грязной работе, которой не хотят заниматься традиционные рыцари и солдаты. Диверсанты не гнушаются ничем. Подлость, бесчестие и жестокость для них – обычное дело. Именно благодаря им в любой битве существовали закулисные элементы. Убийства, бунты, интриги, засады и многое другое. На них появился спрос. Конечно же, родилось и предложение. В какой-то момент диверсанты перестали возникать сами по себе и пришли к системе деревень, где их воспитывали, а затем отправляли на задания. Именно такой метод позволил эффективно плодить еще более умелых диверсантов. Возникло несколько школ, каждая из которых воспитывала диверсантов и направляла их в разные страны, угождая пожеланиям высокопоставленных заказчиков. Громче всего гремели имена двух крупнейших школ – Акюра и Субару. Но не счесть и прочих безымянных, безвестных диверсантов, которые вершили свои темные дела на полях сражений, а потом также бесследно исчезали. У диверсантов нет своих мыслей. Они примыкали к любой стране, которая их заказывала. Однако клиенты диверсантов особо этим не возмущались. Можно сказать, таким образом поддерживался баланс спроса и предложения. Однако долгая война подошла к концу. Стоило воцариться миру, как теперь уже бесполезных диверсантов стали называть бесчестными шавками. Вероятно, отчасти на общественное мнение повлияли высокопоставленные люди, опасавшиеся силы диверсантов. Те прекрасно знали, как устроить бунт или восстание. Каждая страна, прибегавшая к услугам диверсантов, хорошо осознавала, с какой угрозой имеет дело. Так или иначе, вместе с окончанием войны диверсанты потеряли свое место в мире. Более того, государи сменили милость на гнев, разгромили практически все деревни и вынудили многих диверсантов уйти в бега. К их числу относился и Тору Акюра. Точнее, к числу личинок диверсантов. Война закончилась еще до того, как он смог отправиться из деревни Акюра на свое первое задание. Бесчисленные навыки, которые он осваивал с самого рождения, оказались по сути запечатаны, поскольку проявиться могли лишь на поле боя. Ради чего он родился? Ради чего он жил? Тору все опостылило. Он проживал дни бесцельно, нигде не работая. И тогда ему повстречалась девушка по имени Чайка. В ходе событий, которые им довелось вместе пережить, Тору узнал несколько фактов. Первый, что она собирает разделенные на части останки отца. Второй, что ее отец был императором Газом, некогда ключевой фигурой долгой войны. Третий, что существует организация под эгидой нескольких стран, пытающаяся поймать принцессу Чайку. Четвертый, что если ей удастся стать законной наследницей и восстановить империю Газ, мир может снова вернуться в эпоху войны. И так далее. Тору воспринял их с радостью. Война была ему по нраву. Его куда больше устроила бы военная пора, нежели этот спокойный мир, в котором ему нет места. Присоединившись к Чайке, которую наверняка сопровождали бы конфликты и потасовки, он смог бы распрощаться с праздными днями, притуплявшими его умения. Таким образом, Тору на пару со своей сводной сестрой диверсанта Макари стали спутниками Чайки. Однако... Глен Донкервурд считал, что люди устроены на удивление разумно. Ребенком он полагал, что жить в холмах практически невозможно. Переменчивая погода атаковала то зноем, то стужей, Склоны вынуждали тратить на себя все силы, скалы и обрывы таили в себе опасность, а вдобавок к ним опасаться стоило многих животных и растений, которые там селились и росли. В те времена он искренне верил, что люди по природе своей не могут жить в холмах. Однако жизнь заставила его взять в руки лук, бродить по холмам и прятаться в опавших листьях. Раз за разом, повторяя одни и те же действия, Глен привык к жизни в холмах. Более того, он прекрасно к ним приспособился. Его знали не только как великого лучника, но и как дьявола холмов. И действительно, Глен был настоящим гением, когда дело касалось засад в холмах. Во время штурма столицы Империи Газ его довольно быстро сразило заклинание Императора Газа. Но некоторые люди считают, что если бы битва проходила в холмах, Глен расправился бы с Императором в одиночку. Но как бы там ни было... А? Глен прищурился и остановился. Каждый день он путешествовал по холмам. Таким образом он не только тренировался, но и выживал. Холм, на котором он поселился одиноким отшельником, предлагал ему более чем достаточно припасов для жизни. Глен собирал грибы и дикие овощи, охотился на зверей и набирал воду. Этого вполне хватало, чтобы приготовить еду. Когда кончались дрова, Глен брал ветки деревьев и сушил. На жизнь он не жаловался. Многие из его бывших сослуживцев удивлялись тому, что Глен жил изгоем. Однако он никогда не интересовался ни властью, ни роскошью, поэтому ему такой жизни вполне хватало. Трое. Холм стал Гленну ареалом. Он сразу понимал, если сюда кто-то приходил. Один парень, две девушки, у одной на спине что-то крупное. Глен смотрел на мягкую почву, покрытую опавшими листьями. Посторонний человек не разглядел бы в ней ничего особенного. Но Гленну она говорила многое. Вес, ширину шага, рост, половую принадлежность, наличие багажа, иногда по разбросу шагов и разнице в глубине следов удавалось даже понять эмоциональное состояние человека. Человеческие следы куда красноречивее животных. Хе, ясно-ясно. Уголки губ под усами Гленна потянулись в стороны и изобразили хищную улыбку, сквозь которую проглянули зубы. «Быть может, удастся поразвлечься».